обиделся, Нами подсела к перроне, спрашивая о ее самочувствии. Однозначно обиделся, девчонки просто сгоняли стресс, цепляясь к парню, но тот и сам слегка нервничал, потому в ответ шлепнул Нами по попе в качестве наказания и решил навестить свои посадки, для расслабления. Одно дело, когда потрошишь разных ублюдков, и совсем другое делать операцию на знакомой девчонке, к тому же подруге своей ученицы. За эти дни они и впрямь неплохо сблизились. Я на прогулку, не скучайте. Навещу ростки Джуби, посмотрю на них лично, а не глазами теней. Телепорт. Теперь я понимаю тех программистов, которые за 10 минут исправляют неполадки, а их задалбывают, что за такую мелочь они слишком много денег просят. За эти 5 минут ускоренного сознания, я провел почти десяток часов по личному восприятию времени, занимаясь девчонкой как можно осторожнее. Ладно, нечего дуться, надо делом заняться. Навестив ростки, он убедился, что те и впрямь стремительно набирают силушку, распространяя свои корни сквозь скалы, под землю и в воду. Убедившись, что они все нормально прижились, приступил к эксперименту. Одно деревцо он решил не трогать, давая расти самостоятельно. Возле второго добавил несколько устройств для ускоренного нагнетания окружающей вариации жизненной силы к корням. Одна эмблема осталась для создания новых зачарованных фокусировщиков и расширения территории улавливания жизненных сил. Возле третьего оставил десяток эмблем для охоты на местных зверей и скармливания их души тел деревцу. Четвертому перенаправлял нефильтрованную энергию веры из местного астрала, будет интересно, сможет ли оно ее отфильтровать. Одна эмблема осталась для постоянной перекачки ее деревцу. Пятому начал скармливать материализованные поделки, наподобие пилюль чакры. Опять же, проверка, насколько деревцо сможет усваивать такую энергию, вместо того, чтобы вытягивать ее из мира. Для Ярослава такие пилюли мало отличаются от обычного вытягивания энергии астрала при помощи первобытной магии. Еще три деревца взялся подкармливать монстрами из данжей, одно огненными зверюшками, из плана огня, второе тварями тени, и третье зверушками из плана света. С кошмарами и тварями зазеркалья он связываться пока не рискнул, уж слишком их следы сложно вычищать даже с его иммунитетом. Что же? Посмотрим, что из этого получится, и за сколько времени деревья подрастут. Только опасаюсь, что если те вымахают в километровые стояки, то никакая маскировка не поможет их спрятать. Ладно, даже в случае неудачи это не будет проблемой, уже сейчас можно заметить интересные результаты. Оказалось, пилюли чакры, созданные материализацией, вполне хорошо усваиваются деревцем, не показывая особых различий с простой мировой энергией, или природной чакрой, как ее называют шиноби. Нагнетание жизненной силы к деревцу хоть и ускорило его рост, но не то чтобы заметно. Это нужно будет проверить на пустынной планете, вроде Венеры или Марса, в родном мире, где свободной силушки в наличии куда меньше. Энергия веры тоже вполне неплохо переваривается, стимулируя ускоренный рост деревца, как и подкормка зверями и морскими королями. А вот питание зверюшками тени дали необычный результат, как и прочими тварями иных планов, полученных из данжей. Божественные древа протянули корешки в сами эти планы, качая оттуда энергию и разбавляя ее местной мировой энергией. Что из этого получится, пока не ясно, в будущем видно будет. Лишь бы место перехода корешков не стало устойчивым порталом в те места, тьфу-тьфу, лишь бы не накаркать. Перед возвращением к девчонкам он постучал по дереву и плюнул через плечо, слишком уж его восприятие хорошо показывало чудовищных монстров из иных планов бытия. Как при создании данжей, так и через окошко подключения деревьев к халявной энергии. Сидя на лавочке возле дома Белумире, Ярослав расчесывал Вике волосы, расслабляясь от накативающих ощущений при нахождении возле рабочих переходов в иные планы. Девушка же не сопротивлялась, ей и самой было приятно, когда он уделяет ей время. Слишком она привыкла к ощущению его близости, и даже его маскировка под обычного человека не могла спрятать от девушки признаки его близкого присутствия. Слишком сильно сроднилась их энергетика. Точнее, слишком сильно девушка перестроилась под парня. Началось все с того момента, когда она чуть не погибла под действием его силы, во время секса. Он хоть и восстановил ее полностью, но делал это своими силами, заставляя ее духовное тело подстраиваться под его. На это наложилось последующее развитие и перенятие умений от него же. Потом пошла фауна, с его же телизмой, а контракт не просто лег новым слоем поверх уже и так отличного сродства. Сторонний наблюдатель с магическим зрением вполне бы мог принять их за близких родственников, Если бы смог обойти маскировку парня, чего такой нервный, случилось чего, угу, слегка перестарался в экспериментах, можно сказать, чуть не устроил ядерный взрыв, случайно, всего-то, для тебя же это вроде больше не проблема, девушка вывернулась из его рук и уселась поверх его колен, всматриваясь в глаза парня, это просто аналог, там вышло нечто более опасное, и уничтожать результаты опасаюсь, это может как раз таки спровоцировать нежелательный результат, теперь либо прерывать эксперимент, с риском неизвестных последствий, посылая эмблему для этого, либо ждать его конца, когда можно будет взять Бжуби под контроль, во время зрелости. У Ацуцуки как раз и была разработана страховка для контроля десятихвостого, она росла вместе с самим древом, и до его полной зрелости не особо эффективна. В мире Наруто именно она передалась через Макутан Хашираме, потому этот геном и имел такой сдерживающий эффект на других хвостатых. Частично возможность контроля осталась, в виде сдерживания их силы этой стихии, при получении ее от генома, а не воссоздание в чистом смешивании стихии. Ярослав проверял, тогда забей на это и займись другим делом, и возьми меня с собой, здесь скучно. ПФ, а я ведь предупреждал, ты привыкла, что после тренировки можно заняться учебой, посмотреть фильм, почитать новости, зависнуть в соцсетях. Все, все, была не права. Доволен, Ярослав не удержался и принялся щекотать этого надувшегося воробушка, слишком уж забавно она выглядела. Постепенно их игры перешли в режим 18+, благо Ярослав уже на автопилоте накинул купол звукоизоляции и отвлечения внимания. Через час девушка решила вернуться к интересующей ее теме. «Яр, а чем ты занимаешься, чтобы убить время?» «Хм, либо подсматриваю за другими с помощью ясновидения, так сказать, смотрю новости в реальном времени, либо погружаюсь в медитацию для изучения своей энергетики, либо создаю новые заклинания в конструкторе, либо телепортируюсь в новые места, вуайерист, есть такое, хотя и сама такая, кто вместе с Артемидой подсматривал за уединенными парочками на пляже, говорят одна другой какой разврат, бесстыдники, а сами так и пылали похотью, да, да, я все видел, и нечего мне рот затыкать, еще в начале речи девушка попыталась закрыть рот парню, он же перехватывал ее руки, да и от рассказа ее тайн, девушка возбуждалась по новой, давая повод для нового захода. А как вы тогда переглядывались между собой, с красными лицами, загляденье, ммм, его все же заткнули, но не руками, а поцелуем, отказываться не стал, активно поддерживая накал эмоций, Яр, не переводи тему, отправимся в путешествие по миру, ты вроде говорил, что твой эксперимент довольно длинный, им могут заняться и твои клоны, так как, поплывем на корабле, возьмем с собой нами и Перону, побываем на разных островах, согласен, можно сделать отпуск на несколько лет, и вы ведь это заранее обсудили, устроили женский заговор, ага, довольная девушка легонько поцеловала его в щеку, тогда я собираться, и девушек предупрежу, вскочив на ноги, Вика быстро оделась и убежала на разговор, получив по пути от парня очищающее заклинание, не то чтобы оно особо требовалось, девушка уже вполне хорошо овладела иммунитетом, ее кожа уже сама очищалась от выделений, потакая желанием Вики. Разве что одежду очищать она так не могла, ей куда сложнее расширять навыки вне тела, чем Ярославу, у нее нет такой удобной власти правителя. Что же, а я и впрямь займусь иными делами. Руку уже набил, теперь могу начать вытягивать фрукты из нормальных людей, которых бы не хотелось убивать. Перна не даст соврать, только надо еще придумать, чем бы совесть успокоить. Хм, может выращивать им очаг чакры, взамен плода, и дополнить их внесением в разум знания о техниках, я уже достаточно наловчился с его стиранием и переписыванием, чтобы делать нечто наподобие прямого записывания знаний в разум, а у контрактников еще и способность подходящая была, обучение во сне, сейчас и проверю эту штуку и ее синергию с собственным способом, после приживления, с обильным фоном этого мира и прокачанной духовной силой от фрукта, будущие жертвы грабежа сверхъестественных сил быстро освоятся с новыми возможностями. Решено. Совесть заглушена, значит можно приступать. Первой своей жертвой он выбрал смокера. Переместившись в Локтаун, Ярослав быстро нашел капитана морского дозора. Тот в это время захватывал своим дымом очередных пиратов, решивших отправиться на Гранд Лайн. Жадный до телизмы пришелец хоть и занимался их массовой чисткой, но в морях все время появлялись новые. Да и до знакомства новичков с другими пиратами, Их не получалось вылавливать по связям типа сообщник. Зато с такими новичками уже вполне справлялись и рядовые дозорные. Меня в этом мире пиратом назвали, значит, свою награду надо подтвердить, а то и поднять. Где это видано, чтобы за великого меня меньше сотни миллионов давали? Да и прозвище дурацкое, токсичный ирос, хрень полная. Какой идиот вообще решил, что против гарпа я яд использовал? Да еще и имя так сократили. Или ну их, не буду показывать свою причастность так явно, хватит и известности, что сумел подловить легенду дозора. А ведь когда начну за пиратами из команд Йонка охотиться, она еще больше возрастет. Ведь большинство фруктовиков они себе загробастали. За все время внутреннего монолога он не переставал подбирать ключик к сигналу для фрукта на отключение. Он хотел набить руку на создание специального заклинания для имитации действия кайросики, или морской воды на фруктовиков. О, наконец-то, эффект кайросики без самого кайросики выполнен. Издали это куда сложнее делать, чем во время экспериментов с фруктовиками, при касании. Все же этот мир не очень хорошо воспринимает магию без подпитки воли. А имитировать такой же эффект праной или духовной силой довольно сложно. Можно напрячь эмблем отрабатывать подобный прием, по примеру культиваторных техник. ХМ, нет, это того не стоит. Проще перенять свойства самого кайросики системой и распространять его властью правителя. Опыт в этом у меня большой. Он тут же к этому и приступил, находясь под невидимостью и продолжая блокировать способности дымного дозорного заклинанием, пока тот метался в поисках противника. А это забавно. Ладно, нечего играть, приступаю к операции. Массовый сон. Глубокий сон. Глубокий сон. Черт, тройной глубокий сон. Блин, немного раздражает ослабление заклинаний в этом мире, а дальние техники чакры слишком сосредоточены на нанесении вреда. Ладно, зажрался я, хватит жаловаться. Усыпив всех присутствующих, Ярослав принялся извлекать дьявольский плод. Сразу же прорастил систему чакры с записью обучающих снов по базовому набору техник шиноби. Базовому, по мнению самого парня, никаких клонов, продвинутых техник и прочих крутых приемов, по мнению Наруто из аниме. Только полный курс укрепления тела, хождение по стенам и воде, хинге и база по стихийным преобразованиям и манипуляциям формой чакры. Остальное уже будет делом самого капитана. Блин, а неплохо на меня повлияла жизнь в мире Наруто. Насмотревшись на их способы войны и сам стараюсь действовать скрытно. Теперь идея драться в лоб с местными монстрами типа гарпа воспринимается той еще дуростью. А идея использовать материализованные яды в различных вариантах кажется все более здравой. Закончив с получением плода, Ярослав отправился за следующей жертвой, не забыв подтереть последние воспоминания у присутствующих, на всякий случай. После 10-го фрукта, отобранного у очередного неканонного персонажа, он решил навестить Луффи, но вот его чуйка резко предупредила в ближайшее время туда не смотреть ясновидением даже одним глазком, и тем более не вздумать появляться возле того лично. Интересненько, это что же за хрень там сейчас творится? Да у меня такого ощущения пиндеца нет даже при желании навестить святую землю Тенрюбита. Блин, и хочется нос сунуть, и колется. ХМ, зависнув над морем на 5 минут, он проверил свое будущее, если сунется туда прямо сейчас, наплевав на предчувствие. В этом ему помогла чуйка будущего для себя лично, доставшаяся от двуххвостой, приправленная некоторыми способностями из родного мира, которые он устанавливал сразу. Так Ярослав поступал с теми силами, которые хорошо встраивались в его текущие возможности и не требовали изучения кучи новых плюшек. Подробности не узнал, но и примерные последствия ему не понравились. Выходит, придется драпать, как и от той платиновой ящерицы из мира Оверлорда, и лечиться не меньше, а то и больше. И это при том, что я успел подкачаться с того времени. Мля, нахер путь ниндзюка. Надо тушку прокачивать, и гард в этом мне поможет. Как и команда Кайда, там как раз хватает крепких засранцев. Глава 20. Охота на пиратов. Создав сотню эмблем с целью свободной охоты за пиратами, Ярослав разослал их по миру вратами. Закончив с этим делом, решил подумать, как бы компенсировать потерю дьявольского плода приемной дочурки покойного Гиккамори. Сразу ему в голову ничего не пришло. Парень хотел поговорить о возможных вариантах, когда Пирана придет в себя после операции на духовном теле. Только он не ожидал, что потеря возможности дьявольского плода так сильно подкосит ее самочувствие. Хоть бери и сразу же давай ей чакру, как за травку на первое время. Блин, и чего я вообще волнуюсь о практически незнакомой для меня малявке? Ну да, она слегка мне Миру напоминает своим эмоциональным спектром, но блин, это ведь не повод мозг себе из-за этого ломать. Ладно, будем считать, что это просто очередная моя хотелка. Будет ей чакра, но немного позже. Не убедившись, что полученные во сне знания не оставляют негативных последствий на бывших носителей дьявольских плодов, он решил не спешить с наделением Пероны знаниями таким же способом, как и отложил внедрение в ее тело очага чакры. Он хотел дождаться ее полного выздоровления, чтобы выращенная система Кейракуки не вызывала у нее раздражающие чесотки, от которой будут мучиться жертвы его спешки в извлечении фруктов в ближайшие дни. Да и у самой девочки можно спросить, не захочет ли она себе какой-нибудь продвинутый геном взамен ее призраков. Ему будет проще приживить его с нуля, прямо в строящийся очаг, чем перестроить уже готовый. Переместившись домой к Белумере и ее дочек, он застал девушек за обсуждением будущего путешествия. «Перна, к тебе вопрос. Хочешь получить новые способности взамен потерянных?» Та хоть и ожидала, что ее похититель выполнит свое предупреждение о том, что заберет ее дьявольский плод, но после случившегося все равно пребывала в растерянности. Слишком уж непривычно ей было ощущать непонятную пустоту в теле. Прочие девушки ее хоть и отвлекали от этого ощущения, но полностью убрать чувство опустошенности они не могли. Потому, услышав предложение ее пленителя, она на мгновение застыла, после чего резко вскочила с кресла, скинув с плеч руку, поддерживающую ее нами. «Правда, правда, правда, все правда», по ее ментальному импульсу, направленному в одном слове, он сразу понял, что девушка имела в виду. «Правда ли, что он вернет ей силы? Правда ли, что он больше их не отберет? Правда ли, что она может выбрать себе способности, только список сил не очень велик? Управление стихиями, огонь, вода, земля, воздух, молния. Можно еще выбрать пар, магму, лед, дерево. Теоретически могу вывести почти любые способности, которые ты придумаешь, но наиболее отработанные первые 5 вариантов. Остальные нужно будет долго настраивать, и возможны самые разные последствия. Но и без них есть куча техник, что не зависит от стихии. Ну так как, да, да, да». Радостная девушка повисла у Ярослава на шее, обхватив его пояс ногами. На это парень только выдавил кривую улыбку. «Мда, сделай человеку плохо, верни все как было, и он тебе спасибо скажет». Не помню, где это слышал, но ситуация — прямое отражение этой фразы. «Черт, эта мелкая мою совесть на пробуждение стимулирует. А я и так ее задолбался давить концентрацией. Чертова бессмертная нежить. Ладно, только предупрежу о последствиях, пускай ее духовное тело заживет полностью». Ему еле удалось убедить девушку, что нужно отложить операцию на несколько дней, за это время она определится, какую предрасположенность ей лучше привить. Теоретически, он мог ускорить ее заживление регенерацией и закончить это за минуту, но сейчас он уже больше разбирался в последствиях работы его навыков. Иммунитет и регенерация понемногу перестраивают чужие тонкие тела под аналоги его собственных. Вроде ничего страшного, но вот то, что при этом понемногу стирается прежняя индивидуальность такого пациента, не очень хорошо. Это как личная подпись души существа. До определенного предела она может восстановиться и даже перенять полезные свойства от такого воздействия. Но после некой граничной точки можно полностью перестроить эту самую подпись, как будто устраивая перерождение в новую форму жизни. Примерно так Ярослав представлял перерождение в демонов с помощью шахматных фигур из мира демонов старшей школы, хотя лично пока не рисковал соваться в тот мир для подтверждения своих выводов. Уж слишком там много непонятной концептуальной пакости существует, как и опасных существ. Он еще не мог полностью понять всех последствий такой перестройки, хотя уже и видел такой пример возле себя постоянно. Вика уже давно сменила эту самую подпись, и наверняка просканируй кто-нибудь ее оценка из геймерской системы, там раса, если и будет значиться как человек, то минимум со знаками вопроса или звездочками. Все, хватит себе мозг сомнениями плавить. Раз решил не создавать новых перерожденных, пока не разберусь в деталях, то и думать об этом не буду. Сейчас надо решить, куда отправимся с девушками, и на чем, и закончить с переписью пиратов Кайда, составить список будущей добычи. Но блин, да чего же обидно, уже больше 10 эмблем имеют резерв в несколько раз превосходящий мой, и это при редкой охоте на разных пиратов, когда они не заняты поиском и сканированием материалов. К этому времени он получил почти все свободные дьявольские плоды в этом мире. Остальные были съедены или находились в слишком труднодоступных местах. Например, лаборатория Вегапанка, склады Святой Земли Мариджа, запасы Большой Мамочки. Хотя там находятся и не самые полезные приобретения, такие быстро употребляются, не давая возможности их украсть. Но даже простейшие заны и парамеции пригодятся Ярославу, либо в качестве пополнения телизмы, либо как дополнение к его банку данных имеющихся способностей. Хотя, чаще всего и то, и другое. Без жадного и он мог вначале провести полное сканирование фруктов за небольшую плату, получая все возможные способности, а потом принести его сущности в жертву за телизму. Сам переваривать их не рисковал, не хотелось ему раньше времени привлекать внимание морского дьявола, или какая еще тварь ответственна за создание этих самых фруктов. Он не был настолько самоуверенным, чтобы считать, будто его маскировка идеальна, как и то, что его иммунитет сможет успеть нейтрализовать неожиданные сюрпризы. Его интуиция однозначно намекала на их наличие. При переваривании такого сложного образования, как дьявольский фрукт, наверняка вылезет какая-нибудь скрытая бяка, и либо отправит информацию о нем своему создателю, либо нанесет ему сложно излечимый вред. Теоретически, регенерация может излечить его от чего угодно. Даже практически уничтоженные чакры может восстановить. Но вот даже воссоздание одной займет далеко не одно десятилетие, если не столетие. Потому, к черту риск и превозмогание, только безопасная охота и добыча ресурсов для роста, без сования головы в петлю. Адреналина мне хватит и на охоте за пиратами Кайда, или при выращивании деревцев. Их подключение к другим планам напугали меня больше, чем нападение платинового ящера в мире Оверлорда. Ну ничего, вроде пока пронесло, а там посмотрим, что из этого выйдет. Может, их плоды чакры окажутся на диво полезной вкусняшкой, и надеюсь, мои планы на сами деревцы оправдаются. Даже если не дождусь формирования фруктов, само наблюдение за их ростом здорово мне поможет в будущем. Пока компания с одного парня и двух девчонок готовились к путешествию по морям, эмблемы Ярослава устроили активную охоту за пиратами Кайда, пускай и пока самыми слабыми, постепенно переходя на более сильных. Они не стеснялись в методах: удар истине, материализация ядовитых веществ и энергий, отравление радиацией. А сколько из них словили взрывы гранат из унитазов или из-под кровати, и считать не стоит. Если пираты погибали от таких простых уловок, то они не стоят того, чтобы его основное тело тратило на них время. Они никак не помогут в развитии его тушки путем прямого боя. Для эмблем это тоже хорошо, прокачка у них не ограничена силой их основы, пускай и становится медленнее после достижения возможного пика обычных теней. Постепенно они начали оттачивать свою маскировку от воли наблюдения, пробираясь на корабли с командами под предводительством довольно сильных пиратов, против которых в прямом бою вынуждены были бы бежать до первого удара. Ведь случись он, и убежать уже бы сил не было, разве что перенестись в хранилище теней основного тела, или сразу сливаясь с основой после уничтожения целостности эфирного тела, имитирующего физическое. Но если на них подготовить хорошую ловушку, то даже таких здоровяков можно успокоить навечно, или лишь раззадорить, как это случилось с Джеком, одной из звезд Кайда. Ему в рот попала взрывчатка, которой хватило бы весь их корабль взорвать в щепки, и это при подавлении силы фрукта и заливании его всего кислотой. Во сне это чудище же только взревело, перебудило всю команду и принялось искать того, кто на него напал. При этом отделалось только кровоточащими деснами и поврежденным языком. Эмблема долго скрываться не смогла, все же поддержание и подавление дьявольского плода выдавало лазутчика, искажая маскировку и невидимость. Сбросив подавление и дождавшись, когда Джек примет форму мамонта, продвинутый клон активировал взрывчатку, расставленную по всему кораблю. Но Джека грохнуть так и не удалось. Этот аномально крепкий мутант только отмахивался от атак, игнорируя то, что ему под водой дышать нечем, и в наглую пер по дну до ближайшего острова, почти 2 часа без глотка воздуха, на скорости свыше 100 км/ч, игнорируя сопротивление воды, попытки его задержать и разбивая препятствия. И пока тот своей неуязвимостью отвлекал на себя эмблему, почти десяток его подчиненных смогли спастись, уплывая либо на обломках корабля, либо передвигаясь по воздуху, если их фрукты позволяли летать. Из тех, что выжили после взрыва, безумный мир с безумными монстрами. Ладно, надо самому навестить этого неубиваемого мамонта, Ярослав закрыл клетки с лабораторными крысами. Он старался пересаживать им чакры праны морских королей для их лавинообразного развития и изучения происходящих процессов. Неполноценные чакры, а только внешние их слои, которые могут раскачиваться почти без ограничений, в отличие от внутренней части, что исходит напрямую из атмана, или искры Творца, как его еще называют. Те почти невозможно изменить с текущими возможностями парня, разве что медленно раскачивать тренировками и накачкой энергии, или медленно искажать, тратя уйму сил. В общем, не тот уровень для такой работы. Такой пересадкой внешней части чакр можно привить обычным людям возможность использовать магию. На Земле некоторые контрактники таким способом пересаживают ноус, седьмое начало души, беря нехилые суммы денег за это. Ярослав же действовал по-другому, он создавал божественной магией из стилизма имитацию ноуса, а уже после этого тело носителя постепенно переваривало новый орган, пробуждая свой. Как минус, более слабые первоначальные способности, как плюс, более равномерное развитие и лучшая совместимость, без риска отторжения. Все же, при пересадке не учитывается получаемый размер магического тела относительно чакрманы самого человека, а это довольно важный момент, если нет возможности компенсировать эту разницу. Если есть хороший источник магической энергии, или какой другой на замену, то больших проблем можно избежать. Душа понемногу подстроится и выйдет на уровень тела с прокачанной энергетикой. Но если энергии не хватит, или разница будет слишком большой, то атман просто улетает в реку душ, исчезая с восприятия парня. Дальнейшие процессы уже разнятся в зависимости от условий. Иногда в тело помещается совершенно новый атман, перекраивая его практически полностью в новое существо. У крыс это выглядит как спонтанная мутация в самых разных существ. Либо покрывается чешуей, либо отращивает новые лапки, или становится мясным шаром, с кучей пастей. Лучший вариант происходит, если пересаживать максимально очищенные части чакр, тогда крысы могут только сбросить старую шерсть с зубами и полностью обновить организм, без множественных спонтанных изменений. Еще во многих случаях после улета изначального атмана на их место становились образования энергии разных планов, имитирующие работу прежнего атмана. Чаще всего это был план жизни, или жизненной силы. Используя частицы монстров из иных планов, Ярослав добивался того, чтобы такие эволюционировавшие крысы становились носителями ложного атмана из огня, тени, льда и даже света. Получающиеся зверьки соответственно уже становились наполовину существами из таких планов, постепенно открывая возможности их стихии. Сейчас он занимался попытками настроить массовый выпуск такого же устройства, как у его системы, которая предотвращает подавление души и ее выталкивание слишком сильным телом. Не столько с целью помочь своим знакомым снять ограничения на развитие без риска неизвестного исхода, сколько чтобы разобраться во всех нюансах работы системы. Все же, о части своих возможностей она не передавала информации, и для того, чтобы с ними разобраться, нужны эксперименты. Выйдя из бункера на скалистом островке, Ярослав активировал скрывающие барьеры и телепортировался напрямую на остров, где бесился Джек, выплескивая раздражение на деревьях. Нападение хоть и не сильно ему повредило, как и долгое путешествие под водой, но вот в бешенство привело знатно. Его бесило все, и то, что на него вообще посмели напасть, и то, что сделали это во сне, и сделали на его же корабле, и то, что уничтожили сам корабль, и то, что не вышло вломить в ответ, и то, что его кожа чесалась от действия кислот, пробившись даже сквозь волю вооружения и крепкое тело. Мля, одно дело через эмблему смотреть на него, и совсем другое напрямую, свыше 8 метров в высоту. Да и не человек он, рыбочеловек, если точнее. Теперь понятно, чего это он так по дну ходил, как по асфальтовой дорожке. Он хоть и тонул, но дышать ему это не мешало. Надо было эмблеме внимательнее изучать своих противников. Что на это скажешь? Хаэм, говоришь, что этот здоровяк станет неплохой разминкой перед дракой с Кайда, и ты просто его проверял? Согласен, тело у него даже крепче, чем у Гарпада омоложения, как и плотность жизненной силы, хотя в использовании и резервах воли значительно уступает. А в этом мире нормальных практик боевых искусств немного. Рыбокарате, ракусики и стили фехтования без использования воли — редкие исключения. Зато использование воли куда более распространено. Ладно, согласен. Как закуска отлично сойдет, мне не помешает проверить, насколько я свою тушку укрепил усилением и употреблением металлов. Заодно проверю другие дополнения по развитию тела из дьявольских плодов типа зан. Они должны лучше всего развиваться в прямом бою, как будто от закалки металла, нанося и получая удары. Он решил не вступать в разговор с пиратом, как типичный любитель поболтать перед боем. Хватает и того, что получил привычку озвучивать заклинания. Только запустил в голову рыбочеловека валун весом в тонну, как приветствие. Все же он хотел себе тренировочную грушу, а не просто грохнуть очередного пирата ради телизмы и дьявольского плода. После раскола камня, Ярослав резко рванул к запустившему частичное преобразование в мамонта Джеку. Видать, тот смог ощутить опасность, или предсказал волей наблюдения, что без этого слишком сильно пострадает. Его противник в первом же ударе не сдерживался, изо всех сил используя укрепление и в прыжке ударяя гиганта в грудь, заодно передавая весь свой импульс противнику с помощью боевых искусств мира Оверлорда. Уж слишком ему нравились их возможности по управлению импульсом. В идеале их техники позволяют стоя на месте отражать любое физическое воздействие, или перенаправлять его в противника. А после полной адаптации к кинетической энергии, эти его способности стали полностью интуитивными, откликаясь просто по желанию, без необходимости использовать специальные приемы, но за их счет усиливая верхний предел перенаправленной энергии. Вот и сейчас, несмотря на частичное обращение и защиту воли вооружения, Джек просто улетел, как снаряд из пушки, создавая просеку в лесу. Его противник решил не ждать, пока тот закончит полет, и телепортировался за его спину, давая второй удар в спину, ломая пару ребер и вызывая внутреннее кровотечение. Начинающийся фестиваль насилия мгновенно его захватил, выбивая из головы предыдущие планы по спаррингу с подставляем своей тушки под удары для массажа тела и проверки происходящего укрепления. К черту, наведаюсь напрямик к Кайда. Хочу знатного мордобоя, как в детстве, против шпаны с соседнего района. А анализом боя, изменением тела и его укреплением пускай занимаются параллельные потоки сознания. Так и поступил, не давая здоровяку ни секунды отдыха, отказавшись даже от телепортов. Только почти мгновенные перемещения за счет управления импульсом. Вот здоровяк успевает встать на две ноги, приготовившись давать отпор противнику. В следующее мгновение Ярослав появляется прямо перед его ногой со звуковым хлопком, нанося удар сбоку колена, выгибая его в сторону паха. А нечего этому здоровяку быть таким высоким, выше без прыжка он и не мог достать. Не успел рыбочеловек ответить на удар, как Ярослав нанес еще три в ту же ногу, буквально разрывая его мышцы под кожей, и сразу же отклонил опускающееся лезвие в многострадальную ногу. ХМ, интересный эффект. Воля вооружения не вредит своему телу при таких прямых ударах, или это он успел снять с этих серпов укрепление? Нет, не успел. Надо будет изучить это в будущем. Продолжаем избиение. Не давая противнику вернуть равновесие и прийти в себя, уж это волевики умеют делать даже с поломанными конечностями, Ярослав резко подбил вывихнутую ногу ударом своей, пока здоровяк, будто в замедленной съемке, взмахивал руками при потере равновесия. Он отскочил на несколько метров и прыгнул в воздух, повторяя первый удар в грудь, но дополняя его приемом для уничтожения внутренностей. Часть удара остановила воля вооружения, но большая проникла в тело, вызывая крупные повреждения легких и почти не повреждая сердце. Оно оказалось довольно крепким. Таким ударом парень стальной куб комкал, как ребенок теплый пластилин сминает, а тут живая плоть почти не пострадала. И впрямь монстр, и дело даже не в крупном размере, а в плотной жизненной силе. Морским королям такое и не снилось, хотя по количеству те обгоняют практически всех обитателей суши. Хотя не стану утверждать с уверенностью, вглубь океана стараюсь не совать нос. ХМ, а я сам тогда кто, если моя энергия в несколько раз плотнее его? ХМ, а это идея. Поддавшись импульсу, Ярослав опять рванул к противнику, нанося очередной удар со спины, но не обычный, с целью навредить, а бронебойный, с последующим проталкиванием конечности внутрь. Для такой туши, пронизывающие плоти вошедшие между ребер пальцы сравнимы с толстыми гвоздями для обычного человека. Но вот полный боли и отчаяния рев противника говорил, что рана не такая и простая. Все же Джек опытный воин, и от простой раны не будет визжать, как девчонка. Следующие десятки секунд тот корчился, пытаясь сбросить своего врага, но спазмы его дрожащего от повреждения энергетики тела не давали ничего сделать, как и отбрасывание его попыток достать противника свободной рукой Ярослава. Тот во всю силу присосался к пране противника своей, вызывая ранее неизвестный вариант боли у рыбочеловека. Любопытно. Прямая откачка жизненной силы с помощью своей энергии довольно сложная, но вот при подключении силы от Суцуки для поглощения чакры ускорила процесс с минимум в 3 раза, дополнительно создавая эффект парализации. И раскрытие территории монарха, накрывая тень противника, ускорило процесс еще раза в 2. Любопытненько. Блин, увлекся, драки не получилось. Ну ничего, значит устрою прямую охоту на главарей пиратов-зверей, а эмблемы пускай слабаками занимаются. Хм, интересно выходит, с какого момента я монстров, способных голой кожей отбивать полный залп из автомата, называю слабаками. Ладно, это не мои проблемы. Главное не забивать на чуйку опасности, хотя сложновато это сделать, имея возможность видеть каждый день твари из иных планов, для которых я и за планктон не сойду. Получено 7127 телизмы. Получив дьявольский плод и направив полученную жизненную силу на хранение в домен, Ярослав сжег тело и выбирал, куда направиться для дальнейшей охоты. Его желание прямого насилия только разгорелось и не успело насытиться, да и полученная 7000 телизмы намекала, что один такой здоровяк куда полезнее, чем сотни простых преступников в родном мире, даже если те получили раскачку после получения сверхъестественных сил. Прикинув, что его девчонкам еще нужно минимум несколько дней для подготовки к путешествию, он сразу же отправился за следующей целью. В этот раз парень сходу напал на Куина, одного из звезд Кайда. Уж слишком ему был омерзителен этот человек, даже при наблюдении через ясновидение. Насильник, а с его ростом в 6 метров и соответствующими размерами прочих частей тела и некрофил. Джек хоть и был массовым убийцей, но не совал свой дрын в молодых девушек, разрывая тех изнутри. А увидев его лично и вступив в контакт при первом же ударе из невидимости, получая более подробную информацию от изучения его ауры, Ярослав в омерзении принялся в следующие удары вкладывать стирание памяти из тела и энергетики противника, чтобы как можно лучше стереть все следы его существования, а река душ тем лучше закончит очистку, чем меньше от него останется информации на поверхности атмана после расщепления души на телизму. Находясь под максимальным ускорением, он превратил того в овощ меньше чем за 10 секунд, обернуться в брахиозавра не позволил заклинанием. Еще через секунду уже не сопротивляющегося противника окончательно обезглавил, отрезав ему голову рубящей техникой. Без противодействия разума организм не смог собрать прану для активной защиты, а пассивное сопротивление у него оказалось куда слабее. Вот что значит пренебрежение усилением от воли, с Джеком такой трюк бы фиг там сработал. При попытке того атаковать стиранием разума, он невольно защищался волей, а этот здоровяк почти полностью полагался на дьявольский плод, не считая механических частей тела, которые легко блокировались властью правителя, не имея защиты все той же воли во время неожиданного наскока противника. Получено 7416 телизмы, гены обычного человека, но при этом вымахал до 6 метров. Интересные эффекты дает местная жизненная сила, и кажись я начинаю разбираться в ее различиях. Не на уровне, что она какая-то другая, а в деталях ее строения. Может, в скором времени сумею и сам, по желанию, настраивать ее эффекты, лет через 10-20, когда разберусь, как ее изменяли в этом мире. Жаль, что не могу добраться до местных древних технологий и истории мира древности. Здешние жители прошлого начали разбираться в работе с инфосферой и заблокировали информацию о своих технологиях. Теперь либо тратить миллионы телизмы на простую разведку возможности взломать защиту, без гарантированного результата, либо ждать, пока подкачаюсь. Лучше второй вариант, первым могу слишком засветиться. Не дожидаясь реакции команды корабля, куда он проник, Ярослав принялся за охоту на оставшихся пиратов, попутно размышляя о различиях в противниках. Этот пират хоть и имел еще более плотную жизненную силу и в большем количестве, чем у прошлого рыбочеловека, но она была какой-то застоявшейся. Надо бы детальнее проверить его прошлое и разобраться, в чем разница. Хм, интересно. Этот бывший ученый раскачивал свое тело с помощью дьявольского плода, стимулируя его специальными препаратами и перенимая жизненную силу брахиозавра, но не закаливал ее с помощью воли, как это делал Джек в постоянных контактных боях. В итоге, выходила такая себе живучая мясная туша, опасная только для противников уровнем ниже себя, а против того же Джека не особо полезная, разве что позволяющая выдерживать его удары и оставаться живым. Я сейчас в таком же состоянии нахожусь, так как давно не устраивал прямой охоты на монстров и битв с врагами. Ну ничего, Кайда точно меня не разочарует, если вообще не заставит сбегать для лечения. Думаю, чуйка не зря советует быть с ним серьезным и не играть в поддавки. А потому, сначала закончу охоту на самых сильных его подчиненных, и только тогда займусь им. Закончив с командой Куина на его корабле, Ярослав направился к Кингу, оставив остальную флотилию эмблемом для их будущей прокачки. Чем больше они раскачаются, тем больше Ярослав получит пользы. Не столько в плане уже переваренной энергии для развития имеющихся навыков, сколько для получения полезного опыта и наращивания микроконтроля своих способностей. С его ограничением на резерв это для него сейчас наиболее актуально. В этот раз нападать на противника сразу же Ярослав не стал. Пират оказался в мирном городе, да еще и имел отличную чуйку на опасность, встрепенувшись еще на моменте сканирования его ясновидением. Можно было бы того круглосуточно сканировать эмблемами, чтобы притупить ощущение опасности, заодно измотать морально. Но у парня все еще чесались кулаки, да и не хотелось ему проверять, что этот представитель крылатой расы сделает с мирными горожанами во время накапливаемого раздражения. Потому он появился за чертой города и принялся подготавливать некоторое подобие порт-ключа из Гарри Поттера, благо ему повезло изучить подобные штучки в родном мире, и даже посмотреть за их созданием. Только для перемещения такой сильной и сопротивляющейся цели нужна штука покруче, которая сможет выдержать силу противника хоть секунду, как и не дать ему заблокировать перенос. Пока Ярослав ломал голову над такой задачкой и подбирал материалы, Кинг успел покинуть город и, сев на корабль, отчалить в сторону страны Вано. Он получил новости о уничтожении корабля Джека и возможной личности, которая охотится на пиратов-зверей. Ярослав и сам не ожидал, что его команда эмблемом о охоте на пиратов одного из Йонка поднимет знатную бучу в новом мире, как еще называли вторую половину Grand Line. После потери большей половины своих подчиненных, пускай и слабой половины, они начали землю и воду рыть в поисках наглеца, и нашли. Так уж получилось, что по мере развития эмблем как теней, те становились все более плотными и легко узнаваемыми, хоть и такими же черными с отливом фиолетового, как и обычные тени. А во время попытки прикончить Джека осталась хорошая кучка выживших свидетелей, некоторые даже успели по Ден Муши передать изображение нападающего, когда слетала невидимость. И сравнив их с прошлыми, удалось подтвердить предыдущую догадку о нашумевшем новичке, сумевшем отравить легендарного дозорного в лице Гарпа. И теперь Кинг отправлялся к Кайда на совещание по поводу потопления корабля Джека и их реакции на это. Уже в пути он получил информацию о том, что Куин погиб вместе с командой своего корабля. Да, этого должно хватить. Ярослав вертел в руках получившийся принудительный портал в виде кирпича зеленого цвета. Такой смог бы выдержать с десяток ударов Джека до своего разрушения и сковать его на секунду рунными цепочками для затягивания в окно портала. Получилась отличная ловушка для выдергивания врага из защищенного места. Правда, хрен оно сработает на ком-либо уровня Гарпа, уж слишком у того прокачана воля. Он либо портал заблокирует, либо сможет пробить кирпич с первого серьезного удара, либо напрямую повреждая его работу, проникнув волей внутрь устройства. Ну ничего, общую идею я отработал, а в будущем нужно будет просто поработать напильником и подобрать более подходящие материалы. Хм, а где Кинг? Мля, уже в море, а ведь всего пару часов сидел. Ну ничего, игрушка пригодится на будущее. А то, что этот крылатик в море даже лучше, не нужно сдерживаться. Все же удары с нашей силой устраивают массовые разрушения окружения. Корабль Куина начал разваливаться меньше, чем за 5 секунд ударов по его тушке, и это при том, что дерево, из которого тот был сделан, оказалось почти на уровне современной стали. Закончив с определением точного местонахождения пирата и изучением окружения, Ярослав телепортировался прямиком на его корабль и сразу же взорвал тот серией ударов по площади, уничтожая почти всех статистов вместе с кораблем. В удары он старался вкладывать всплески черных молний, полученных у негров из мира Наруто. Ему нравилась эта эффектная штука, хоть и признавал, что эффективнее было бы использовать излучение для отравления жизненной силы пиратов вместе с разложением органики. Но вот результат такой атаки выходит не слишком приятным, получающееся зрелище слишком неприглядное, как и вонь разлагающегося мяса. Фу, блин, как вспомню те эксперименты, так и блевать захотелось. К черту, без крайней необходимости не буду использовать подобные приемы, разве что прижмут слишком сильно. О, птичка взлетела, точнее ящер летающий, доисторический, сразу же в форме птеранодона. Даже не хочу блокировать его способности, проверю, насколько он будет полезен в качестве манекена для тренировки тела. Все равно опасности от него не ощущаю. Не став отвечать на вопросы летающего пирата, Ярослав переместился тому на спину и принялся наносить удары своему противнику, попутно сканируя особенности его расы. Приспособленность к укреплению тела слабее, чем у рыболюдей, управление огнем уступает стихийной чакре и такой же магии, прочие детали тоже не особо заметны на фоне уже известных аналогов. Единственная особенность — это их крылья, но они точно не способствуют маскировке, как и огонек. Скорее, они делают их только более приметными. Не зря их раса проиграла гонку выживания. Не найдя ничего особенного, Ярослав задействовал блокировку дьявольского плода и принялся уничтожать мозг дезориентированного противника. Получено 7226 телизмы. Мда, маловато, почесал кулаки. С троллями и то интереснее было драться. Пережрал я телизмы. Ладно, навещу Кайда. Думаю, он не разочарует. Телепорт. Появившись в стране Вано, над островом Анигасима, Ярослав начал материализовывать вольфрамовые копья со слабеньким зачарованием на укрепление и запускать их в головы пиратов-зверей, прямо сквозь стены зданий, вовсю используя предвидение и маскировку. Когда к нему устремились первые пираты, он не спеша отступал, продолжая отстреливаться копьями. От прямого боя уклонялся, продолжая убегать и выманивать пиратов. Только когда количество взорванных тушек начало переваливать за сотни, до убогих дошло, что на них просто охотятся. Правда, погоню это не остановило, наоборот, пираты только сильнее взбесились и начали принимать форму зверей, продолжая преследование и оставляя позади самых слабых и медлительных. Отлично, гоняйтесь за мной, может, так и самого генерала-губернатора выманю за город, или кем там себя позиционирует Кайда. Заодно почищу возможные помехи будущего боя. Энергии у меня тонны, лишь бы тело выдерживало ее перегонку, так что от усталости не помру. Искусственные дьявольские плоды тоже полезны, хоть и дают куда меньше телизмы. Но до чего же шустрый дьявол, в них тоже есть система захвата духовных тел, как и у оригинальных плодах, хотя и пока не развернутая на полную. Через несколько смен носителей они наверняка стали бы полноценными плодами, без риска при употреблении, как у искусственных. Перебив первую партию преследователей, Ярослав вновь отправился бросать копья. Кажись, я уже так делал. Точно, Орлонга подобным способом избавлял от окружающей его свиты. Тогда у меня как раз был буфер для быстрого развития, навыки значительно опережали силу. Сейчас, хоть разница и не такая большая в процентном отношении, но запас роста еще ощущаю. Заодно проверю, смогу ли через систему ускорять прямой рост силы тушки, питая ее обработанной телизмой. Уверенность в такой возможности есть, но вот сколько энергии такой способ сожрет, вопрос важный. Второй раз выманить мелких рыбешек не получилось, стоило первой паре копий полететь в пиратов, как Ярослава буквально снесло с места, запустив в землю и заставив попрыгать по ней, как мячик для пинг-понга. Только получив удар, пробивший всю защиту и заставивший скрипеть кости, до него дошло, о чем предупреждала чуйка. Кайда не стал сдерживаться и сходу обратился в дракона, хлестнув по нему хвостом, вовсю используя волю вооружения и королевскую. Один этот удар в несколько раз превысил проводимость тела желающего подраться парня. В итоге, он смог перенаправить едва ли треть силы удара, остальное же полноценно заставило его вспомнить, каково это, получать болезненные плюхи и восстанавливать почти взорванные внутренности. Благо, кости уже давно превосходят лучшие сплавы родной планеты по крепости, а мышцы даже без защиты могут мять простое железо как пластилин. Диета из самых разных железок того стоила. А ведь в этом мире еще есть фрукты типа бриллиантового тела, и ему подобные. Ярослав планировал в скором времени получить их возможности, чтобы извлекать полезные элементы из любой материи. Встряхнув головой, чтобы отбросить лишние мысли, парень принялся изучать противника. Удаленно это было сложно сделать, слишком уж крут оказался этот Йонка. И даже не имея защиты от сканирования, сильные существа неосознанно могут сопротивляться вражеской разведке, даже при простом просмотре прошлого. Пока жив, уже проверено еще в родном мире. Зато если цель мертва, то и новичок в работе с инфосферой может бога просканировать, если, конечно, будет осторожен. А его текущий противник определенно был сильным. Ну и монстрятина, Да у него жизненные силы почти как у 20 джеков. Первый раз вижу гуманоида с почти миллионом праны. А форма дракона дает еще бонус сверх этого, качая силы напрямую из мира. Плотность праны выше, чем у Куина. И запас воли почти как у Гарпа. А еще резерв маны свыше 15 тысяч. Да некоторые, так называемые архимаги, столько не имеют. Хорошо, что у меня качество энергии куда выше и такое крепкое тело, иначе мою тушку бы от такого удара просто расплескало кровавой взвесью. Хм, а он еще и энергию веры начинает усваивать неосознанно. Не будь в этом мире ограничения на продолжительность жизни, и через лет 50-70 он вполне бы мог бессмертное начало активировать, а может и сразу божественное. Наверное, прошлые цивилизации сделали это специально, чтобы мир не порождал им конкурентов, прописывая в пране невозможность глубинной стимуляции регенерации. Ускорить заживление большой раны, пожалуйста, но за прорву жизненной силы. Омолодить организм, не-не. Или они слишком сосредоточились на укреплении тел. Любопытно ведь, потому и хочу изучить это программирование энергии. Черт, не о том думаю, и не в то время. Надо запускать раскачку тушки за телезму и в бой. Уже чую, как тело начинает активнее впитывать энергию на восстановление и укрепление, сгоняя застоявшийся жирок. Выскочив из ямы, Ярослав попытался совершить короткий телепорт впритык к телу огромного китайского дракона. Только мало того, что точка выхода блинка оказалась смещена почти на десяток метров от туши, так и пышущей силой, но и появилась задержка всплывания из искаженного пространства, буквально десятая доля секунды. Но опытному пирату этого хватило. Когда смог с помощью воли наблюдения предсказать место появления противника, охотящегося на его подчиненных. А потому, в парня сразу же влетел поток огня вперемешку с молниями, да еще и щедро запитанной волей. Едва сдержав первый залп ценою обгоревшей кожи, Ярослав рванул в сторону, давясь поглощаемой энергией. Покинув зону атаки, он телепортировался на другую сторону морды этого живого напалма. Только опять недооценил шустрость своего противника. Тот успел прекратить атаку стихиями и, шустро развернувшись, попытался раскусить вторженца пастью. Благо, тот уже вовсю использовал ускорение сознания и тела, ударяя противника некой помесью ранкяку из техник ракусики и режущих ударов из боевых искусств. При этом использовал ранее поглощенную энергию атаки самого Кайда, чтобы сбросить ее излишки с перегружаемого тела. Здорово я разозлил этого здоровяка. Нестандартной пафосной речи, не предупреждение, и мне это нравится. Сам того не заметив, Ярослав расплылся в широкой улыбке, наслаждаясь приятной щекоткой по телу от прогонки переработанной системой телезмы по телу, и оно ее с жадностью впитывало, наплевав на потери в этом процессе. Ранее не особо желающая встраиваться в физическое тело эфирная плоть начала активно с ним объединяться. Вот что значит хороший стимул и щедрое питание. За 10 секунд обмена атаками, прогресс слияния оказался равен месяцу пассивного использования усиления. А ведь этот владелец мифического зана отличается не столько своей силой, сколько способностью быстрого восстановления и безумной выносливости. В его тело буквально вливаются тысячи жизненной и духовной силы ежесекундно из окружающего пространства. В этом плане бой на выносливости я вряд ли выиграю. Разве что во время боя прокачаюсь достаточно, чтобы откачивать с него силу быстрее, чем он пополняет. А с уменьшением ее концентрации смогу пробить его защиту, или измотать его резервы воли и маны, чтобы королевская воля перестала пассивно защищать его тело. Они восстанавливаются куда медленнее, а без них его контроль над жизненной силой сильно ослабнет, что позволит территории монарха высасывать его силы напрямик из его тела, как я это сделал с Джеком, или дать ему по мозгам, как Куину. Только чую, что это займет далеко не один час. Что же, это мне даже на руку. Мое тело буквально просит продолжения. Как бы ни пытался Ярослав нанести заметный вред своему противнику, его атаки стекали с кожи громадного зверя как простая вода. Когда же ему удавалось подобрать ключик к составу энергии, проникающий сквозь защиту противника и совершить удар, второй такой же уже не проходил. Тело Кайда на ходу подстраивалось, изменяя жизненную силу так, чтобы подобная атака больше не проходила, бессильно разбиваясь о чешую. Интересный эффект у этого дьявольского плода. Нечто похожее на мою стойкость, полученную от иммунитета, только со специализацией на пране. Теперь понятно, откуда у него такая живучесть. Или это базовое свойство жизненной силы полноценных драконов. Только у тех ледяных позорищ из мира Оверлорда подобное свойство было слишком слабым, я на него и внимания не обратил. Они только и могли что не особо сильных гномов запугивать. Надо будет в будущем проверить его у платинового лорда дракона. Сейчас я вполне уверен, что смогу выдержать его прямые атаки. Но вот первобытной магии стоит опасаться, если не жадничать и здорово потратить душ, ею можно сделать практически что угодно. Только моя жадность не позволит так бездарно тратить энергию, лучше пустить ее на собственное усиление, а раскачавшись, вернуться и безопасно отпинать врага превосходящей силой. За 10 минут Ярослав приноровился к атакам летающего змееподобного дракона, даже успев заскучать, отвлекшись за изучение процессов, происходящих в его теле. Параллельные потоки сознания хоть и взяли всю работу системы на себя, но и своим восприятием ему было интересно изучить происходящее, за что и поплатился. Не успел увернуться от резко сменившего тактику пирата, хоть и предсказал происходящее волей наблюдения и взглядом в будущее. Кайда резко сменил свою форму на гибридную и зарядил булавой по отвлекшемуся противнику своей булавой. Ярослав хоть и успел прикрыть голову руками, но впервые за бой он получил перелом и легкое ошеломление, быстро сошедшее благодаря регенерации. Причем, проблема была не в сотрясении черепушки, а в плотной массе королевской воли, заставившей разум парня забуксовать на мгновение. А вот и минус слишком плотной связки ментального и физического тел. Надо это учитывать в будущем. Благо, пока один поток сознания отправился на перезагрузку, другие быстро сориентировались и взялись за управление телом. С переломом тоже оказалось не все так просто, мало того, что заживлению мешала энергия врага, не желающая мгновенно рассасываться, так еще и полное восстановление заняло почти минуту. Все же, есть разница, что регенерировать, плоть обычного человека, или кость, которая значительно превосходит титан. На время восстановления парень принялся вовсю уклоняться, хотя до этого старался принимать все атаки на защиту, для стимуляции развития тушки. Закончив с восстановлением, Ярослав еще 5 минут обменивался ударами с Кайда, после чего плюнул на это дело и попросту сбежал серией коротких телепортов и одним дальним. Вернувшись в Истблю, он сгробастал свою подушку-обнимашку и по совместительству ученицу, усадив себе на колени и принявшись гладить ее животик для релаксации. Вика же особо не сопротивлялась, пускай и другие девчонки дырявили их взглядами. Ну его, отдохнуть не помешает. Тушка замедлила регенерацию, как и впитывание телезмы. Значит, на сегодня хватит. Лучше буду каждый день устраивать такие тренировки, нежели выматываться до предела, как было в драке с Гарпом. Тогда приходилось недели восстанавливаться в другом мире всего от одного его серьезного удара. Воля, как будто, бьет одновременно по всей энергетике, особенно королевская. В некотором роде, спарринги с такими противниками полезнее в плане закалки всего тела, чем ныряние на глубину, или тренировки под усиленной гравитацией. Навещу этого драконовского здоровяка, когда полностью восстановлюсь, примерно завтра утром. Из него выходит просто идеальный массажист. Каждую косточку с мышцей мне перебрал своими ударами. Хм, на мгновение даже появилось желание его не убивать, а просто стереть разум, записывая в него уроки из памяти лучших массажистов разных миров. Хм, это надо обдумать. Глава 21. Охота на пиратов. Продолжение. «Где бы мне найти пошаговую инструкцию к женщинам?» – вопросил парень у вечернего неба. Ярослава вконец задолбали противоречивые желания собравшихся в путешествие девушек. Устав от шипения серпентария, он просто вышел из дома, слишком активно его начали затягивать в очередной бессмысленный спор, по мнению самого парня. Сначала Белумери захотела отправиться с ними, по пути охотясь на пиратов, как в прошлом, будучи еще дозорной. Вроде все согласились. Но когда дошли до выбора корабля и будущего маршрута, то все это женское царство начало ссориться по поводу каждой мелочи, вроде внешнего вида кораблика, размера, свойств древесины, целей путешествия и закупаемых припасов. При этом Вика не отставала от других в этом споре, хоть и почти ничего не понимала в местных кораблях и территориях, только ведь обязательно было вставлять свое важное мнение на каждое решение. Поначалу Ярослав отстранился от всего их обсуждения, не желая трепать себе нервы на их перепалке. Не получилось. По вечерам они в обязательном порядке втягивали его в свои перебранки, при этом зачастую бессмысленные. К черту, надоело. Как там любил спрашивать кума со своим дьявольским плодом подушечки. Применю-ка я его трюк. Давно пора было разобраться в этом, так называемом гареме. Заодно будет им время подумать, да и Вика погуляет по миру куда желает, а не в виде придатка меня любимого. Только обвешу их артефактами с экстренными эвакуаторами, на всякий случай. И подселю своих теней в их тени, тоже на всякий случай. И будь что будет, может найдут себе новое занятие, или новых мужиков. Может и пожалею об этом, если прорежется чувство собственничества, но вряд ли это продлится долго. Зато мои нервы будут целы. Сделав несколько глубоких вдохов, Ярослав вернулся в дом, сходу задав вопрос всем там находящимся. «Если бы вы отправились в путешествие, где бы вы хотели побывать?» Сам в это время принялся сканировать их первые мысли после осознания вопроса. Первый уловил желание Вики. Она хотела отдохнуть без парней, включая Ярика, в чисто женской компании. Даже перепалки с девчонками ей доставляли удовольствие, несмотря на то, что те вовсю ревновали. И не столько из любви, сколько с женской солидарности. Это единственное слово, которым парень смог описать этот непонятный клубок эмоций и желаний собравшихся самок. Она хорошо понимала, что тот воспринимает ее скорее как родственное существо, из-за их схожей энергетики, чем любит как девушку. Как говорится, любовь живет 3 года. Потому и была не против других его партнеров, даже была им рада. Но как всегда есть минимум одно «но». Хоть секс ей и был приятен, но ее так называемого учителя в последнее время для нее было многовато. Точнее его силушки, вливающиеся в ее тело во время процесса, и так заполненные до краев его маной повелителя теней, как и усваиваемой телизмой. Потому от отдыха она бы не отказалась. Уловив эти мысли, Ярослав телепортировал девушку на остров Амазон Лили с запасом продуктов в артефакте инвентаре. Погибнуть девушка там не должна, ни с ее силой и поддержкой маны теневого владыки. На всякий случай, представленная тень всегда сможет дать сигнал Ярославу о плохой ситуации. Образец крови тоже в наличии, со слепком аурой привязкой души через фолну. Белумери отправилась в другое море, на остров с базой дозорных, активно охотящихся за пиратами, а не как прочие подкупленные места, крышующие разных ублюдков. Полученной ранее системы чакры и фолны ей должно хватить, чтобы быстро расти в силе первое время, а слегка измененная внешность, в паре с омоложением, не дадут ту опознать как дезертира дозора, о чем он ее предупредил материализованной бумажкой уже постфактум. Нами улетела в классическое место, как это было в каноне, в Погодию, летающий остров с кучей ученых, вот пускай там и учится, или сбегает в новый мир, спустившись с острова, если захочет, лишь бы мозг Ярославу не клевало. Перна отправилась вслед за Викой, слишком уж они быстро подружились. У играющего роль Бартоломью Кумы парня рука не поднялась их разлучать, да и в голове девушки витали такие мысли, особенно ярко вспыхнувшие, когда исчезла Вика.